Глава 207. Каждый момент из жизни Яна, будь то нахождение книги драконов или смерть от яда в прошлой жизни, возвращение назад во времени или то, что столкнулся с золотым драконом и что они подверглись нападению драконов-солдат, все было спланировано Франом Пейджем. Только одно событие, вторжение драконов-солдат и костяного дракона, было другой историей, так как людям обязательно нужно было найти виновного. Однако это, скорее всего, тоже было частью замысла Франа Пейджа, если учесть причины и следствия. Хоть я и не могу быть уверенным полностью. Ян не мог сказать наверняка, так как прямых доказательств у него не было. Но если допустить, что это было правдой, тогда ни разу нет. Драконы никогда не пытались навредить Яну, так как даже оговорились, что не знали его до определенного момента. Ян не знал, что сказать, так как у него не было логических доводов, чтобы опровергнуть слова Атархаки, слова которого казались неприлежной истиной. «Это и совет, и просьба. Подумай над моими словами и сделай правильный выбор, когда придет время. Кто будет твоим истинным врагом?» Наконец, тьма начала рассеиваться, и вместе с ней исчез и Атархака. «Мой истинный враг». Свет начал струиться вокруг Яна, и мир вокруг него вновь стал прежним, знакомым. Казалось, что не прошло и пары секунд с начала их разговора. «Вперед!» Ян отбросил посторонние мысли и решил действовать так, как времени на рассуждение у него попросту не было. Ему нужно было двигаться дальше, к следующему месту назначения. Ян должен был как можно скорее совместить силу языка и черную магию, видоизменить появившуюся силу так, чтобы она позволила ему найти слабость бессмертия воинов Франа. Чтобы достичь этого, ему, конечно, нужно было расширить свои познания в области черной магии. Прежний владелец башни слоновой кости Харберт Леон. Ему нужен был Харберт Леон, который добился выдающихся результатов в изучении черной магии, и, по сути, Ян знал, каким именно образом ему это удалось. Речь не о паре тройки книг, которые ему каким-то образом удалось получить. Пока Ян путешествовал по миру в прошлой жизни, Харберт большую часть своего времени проводил в башне слоновой кости. Так как в башне слоновой кости были свои запреты, которые нужно было строго соблюдать, он не мог заниматься исследованиями непосредственно в ней. Однако у него была некая лазейка, так как он, как оказалось, был весьма выдающимся черным магом. «Но узнаю, когда спрошу». Ян активировал заклинание телепортации и оказался у горного хребта. Снаружи столицы, где Харберт пытался воскресить себя после того, как его казнили. Здесь Ян сжег тело Харберта, и все здесь осталось как прежде. Не думал, что придется пойти на такие меры. Если бы у Яна было время, то он бы ни за что не пошел бы на такие меры, так как метод, которым он собирался воспользоваться, был буквально противен ему. Однако время играло против Яна. «Проклятый дух, который никогда не сможет успокоиться в земле». Ян начал некроманский ритуал, который изучил в прошлой жизни, но которым никогда не пользовался. «Восстань!» Вокруг Яна начал собираться загадочный и зловещий туман, который был словно массой злобных духов, дремлющих в горах. «Пробудись!» Туман начал закручиваться вокруг Рея, и раздались далекие вопли. «Вернись!» Бесформенные духи начали приобретать человеческие очертания один за другим. Это был третий этап ритуала. «Харберт Леон». Когда, однако, Ян произнес конкретное имя, все остальные духи разлетелись в разные стороны, оставив только одного. «Ты же...» Голос духа был человеческим, но искаженным так, что Яну стало не по себе, просто от того, что он слышал его. «Ты... да как ты посмел?» Очень скоро голос приобрел гневные нотки, и в конце вовсе звучал, как голос пожилого мужчины, который был предельно зол. «Старик, давно не виделись». Ян призвал Харберта Леона, прежнего владыку башни Слоновой Кости, который извратил умы нескольких колдунов башни, включая Хелену, и сделал их своими слугами. «Ты... Если продолжишь просто тыкать, то я окончательно уничтожу тебя». Дух сразу же перестал кричать на Яна, так как угроза полного исчезновения была не шуткой. «Я понимаю, что ты в восторге от встречи со мной, но давай для начала поговорим. Мне нужен твой опыт». «Ты... Что ты делаешь?» «Я сказал, что мне от тебя кое-что нужно». Харберт злобно смотрел на Яна, однако больше не повышал на него голос. «Я могу дать тебе свое тело». «Что? Тело? Ты дашь мне тело, а ты?» «Если тебя устроит тело, сшитое из частей». «Плевать, я возьму любое. Дай мне тело, и я дам тебе ответы на твои вопросы». «Нет уж, сначала дай ответы». «Как я могу довериться тебе?» «Не доверяй, так как мне терять нечего. Я могу получить ответы в другом месте, но я пришел к тебе, так как это самый быстрый способ». Ян отвернулся от Харберта и словно собирался уходить, однако Харберт, в свою очередь, словно сорвавшаяся с тетивы стрела, преградила ему путь. «Постой, стой! Я буду говорить, прошу!» Харберт словно с ума сошел из-за внутренней пустоты и злобы. Или он таким и умер? «Мой вопрос очень прост. Ты не мог так хорошо изучить черную магию, учитывая запреты башни Слоновой Кости, особенно учитывая твою позицию владыки. Я предположил, что ты получил информацию и объекты, касающиеся черной магии, от кого-то извне. Где-то в тенях до сих пор скрывается активная гильдия черных магов». Ответом духа Херберта был смех, очень искренний и самодовольный.